Корпуса больницы выглядят тоскливо и жалко. Серые кирпичные стены, промокшие под дождем, кажутся массивными и более темными, чем обычно. Окна палат на втором и третьем этажах закрыты металлическими решетками. В ясные дни в них редко кого можно увидеть, но сегодня маячат белые лица нескольких пациентов, которые смотрят на дождь. Бросив взгляд на окна третьего этажа пристройки, там расположена палата Юнхэ, она направляется к входу, ведущему в регистратуру, магазину и комнате для свиданий. «У меня назначена встреча с доктором Пак Ын Хо». Работница отдела узнает ее, здоровается. Она складывает зонтик, с которого капает вода, и садится на длинную деревянную скамью. Лечащий врач должен спуститься в комнату для консультации, и она, ожидая его, как всегда, поворачивает голову и смотрит на Дзелкву во внутреннем дворе больницы. Оно старое, это дерево, и выглядит лет на 400, а в ясный день Дзелква расправляет все свои многочисленные ветки, и, отражая солнечные лучи, кажется, что-то говорит ей. Но сегодня, залитая дождем, молчит, как сдержанный человек, спрятавший в себе слова, которыми хотел бы поделиться. Кора на нижней части ствола старого дерева вся промокла, под ним темно, как вечером. Листья на тонких ветках беззвучно дрожат, отдавшись во власть дождя. На образ дерева, как привидение, наслаиваются очертания Юнхэ, и она тихо пронизывает взглядом лицо младшей сестры. Она надолго закрывает красные от переутомления глаза, потому что потом их надо все-таки открыть. В поле зрения по-прежнему только старое дерево. После той ночи Чио выздоровел и снова пошел в детский сад, однако ей самой до сих пор никак не удается наладить нормальный сон. А вот уже третий месяц она спит не больше часа, просыпается и с трудом засыпает опять, так же лишь на короткое время. И всю длинную ночь ей только остается удалять из памяти, словно растирая в порошок черепки глиняной посуды, голос Юнхэ и лес, заливаемый черным дождем, свое лицо и текущую из глаза алую струйку крови. Отказавшись, наконец, от попыток уснуть, она встает примерно в 3 часа ночи. Умывается, чистит зубы, готовит еду, наводит порядок в каждом закутке квартиры. Однако стрелки на часах, словно к ним подвесили тяжелые гири, не спешат двигаться вперед. Она заходит в комнату мужа, слушает музыку, написанную им на диске, или начинает описывать круги, положив руки на талию, как раньше делал он, или ложится в ванну в одежде, поджав под себя ноги. И впервые у нее появляется ощущение, что его можно понять. Должно быть, у него не хватало сил даже раздеться, отрегулировать горячую воду и принять душ тем более. Она осознает, что именно это изогнутое и узкое пространство, как ни странно, было для него самым уютным местом во всем доме, площадью 105 квадратных метров. «Когда все пошло не так?» — иногда спрашивала она себя в такие минуты. «Когда все это началось? Точнее, когда все начало рушиться?» Юнхэ стала вести себя странно примерно 3 года назад, неожиданно ударившись в вегетарианство. Сейчас этих вегетарианцев полным-полно, но что особо отличало Юнхэ от всех остальных, так это неясность мотива, из-за которого она отказалась от мяса. Она худела так стремительно, что нельзя было смотреть на нее без боли, и при этом почти не спала. Все и раньше считали ее тихой и спокойной, но она совсем замкнулась в себе и так мало говорила, что врач не смог найти с ней общего языка. Ее муж, конечно, рассказал о таких странностях, заставив всю семью переживать за дочь и сестру. В это время они как раз переехали в новую квартиру. На новоселье собрались все родственники с детьми, и за обедом отец дал Юнхэ пощечину, силой раскрыл ей рот и запихал туда кусок мяса. Глядя на младшую сестру, она дрожала всем телом, словно это ее ударил отец. А затем, оцепенев, наблюдала, как у Юнхэ вырвался крик дикого животного, как она с отвращением выплюнула мясо, как схватила нож для фруктов и полосанула по своему запястью. «Можно ли было помешать этому?» «Нет, да и нет», — задавала она себе вопрос. «Могла ли она в тот день удержать руку отца, не дать Юнхэ схватить нож? Помешать тому, чтобы муж взвалил на свою спину залитую кровью Юнхэ и помчался с ней в больницу?» Уговорить зятя не бросать жену так безжалостно сразу после ее выписки из психиатрической клиники? И могла ли она не допустить того, о чем даже вспоминать не хочется? Того, что сотворил ее муж с Юнхэ, эту беду, которая вылилась в дешевый скандал? Могла ли она предотвратить все это, разрушившее, как гору из песка, жизнь всех близких ей людей? она и знать не хочет, какое такое вдохновение черпал муж из маленького сине-зеленого монгольского пятна, остававшегося на ягодице Йонхэ. В то осеннее утро она принесла сестре приготовленные для нее салаты и увидела сцену, которая оказалась выше ее понимания, не вмещалась в рамки здравого смысла. Накануне ночью он расписал свое тело и тело Йонхэ пестрыми цветами, а затем снял на камеру сцену совокупления. Могла ли она помешать ему? Не проглядела ли первые признаки, по которым поняла бы его намерение? Не могла ли более убедительно донести до его сознания, что Йонхэ больна, что она проходит курс лечения? Даже в самом страшном сне ей не привиделось бы, что мужчина, лежавший в то утро под одеялом рядом с Йонхэ, чье тело сплошь покрывали нарисованные красные и желтые цветы, ее муж. В борьбе с желанием оставить все как есть и убежать победила мысль, что надо защитить младшую сестру. Доверившись своему чувству ответственности, пренебречь которым было невозможно, она подняла оставленную в прихожей камеру и, зная, как надо включать аппарат, именно он научил ее этому, просмотрела запись. Вынув кассету, словно пылающую огнем, и уронив ее, она нажала на кнопки мобильного телефона, заявила о двух больных, которым требуется срочная психиатрическая помощь, но все еще не могла принять происходящего за реальность. Она отказывалась верить собственным глазам. Одно было ясно — поступок мужа нельзя простить. Ни за что нельзя простить. Он проснулся после полудня. Потом пробудилась Йонхэ. И тут примчалась бригада скорой помощи из трех мужчин со смирительными рубашками и защитным снаряжением. Йонхэ стояла на лоджии, поэтому два санитара сначала бросились к ней. Она отчаянно сопротивлялась, пока они натягивали рубашку на ее ярко раскрашенное тело. Сильно укусила одного за руку, что-то невнятно кричала пронзительным голосом. В предплечье, дергавшееся всем телом Йонхэ, возилась игла. В это время муж оттолкнул стоявшего у прихожей санитара и попытался убежать, но тут же был схвачен. Он боролся изо всех сил, сумел вырваться и, повернувшись вдруг стремглав, понесся к лоджии. Никто не успел даже глазом моргнуть. Он собрался перелететь через перила, словно стал птицей. Однако проворный санитар успел двумя руками ухватить его за ноги, и он перестал сопротивляться. Она дрожала всем телом, наблюдая всю эту сцену до самого конца, когда его выводили из квартиры, их глаза встретились в последний раз. И она напрягла все силы, чтобы уничтожить его своим взглядом. Однако в его глазах она не увидела ни страсти, ни признаков сумасшествия. Не было в них и сожаления, или отчаяния. В его глазах таился лишь страх, такой же, какой в тот миг чувствовала она сама, и больше в них ничего не отражалось. Вот так все и закончилось. После того дня возвращение к прежней жизни стало просто невозможным. В больнице выяснилось, что он нормальный. Его поместили в камеру предварительного заключения. Судебный процесс, длившийся несколько месяцев, утомительные проверки и выяснение различных деталей, закончились его освобождением, и он, куда-то скрывшись, больше не появлялся. Однако Йонхэ не удалось выйти из закрытого лечебного заведения. Некоторое время после первого помешательства она разговаривала, но теперь опять замолчала. Вместо того, чтобы говорить с людьми, она садилась, скорчившись где-нибудь в безлюдном месте на солнце, и что-то тихо бормотала. Она по-прежнему не ела мяса, и если подавали что-то мясное, с криком куда-то убегала. В солнечную погоду прилипала к окну, расстегивала пуговицы на пижаме и выставляла грудь. Внезапно одряхлевшие родители больше не желали видеть младшую дочь, но и со старшей, напоминавшей им о зяте, который оказался хуже животного, тоже прервали отношения. Младший брат и его жена тоже перестали общаться с сестрами вслед за родителями. Однако она не могла бросить Йонхэ, ведь кто-то должен был платить за ее содержание в больнице, кто-то должен был нести ответственность за больную. Она продолжала жить, по-прежнему вела свой бизнес, чувствуя за спиной отголоски того ужасного скандала. Время, до жестокости равнодушная волна, поэтому ее жизнь, которая сжалась до твердого комка из одного лишь терпения, неслась дальше в общем потоке. Чио, которому в ту осень было 4 года, сейчас уже исполнилось 5. Примерно к этому времени, когда она собралась перевести сестру в больницу, расположенную в хорошем месте и с приемлемой ценой за лечение, состояние Йонхэ, казалось, намного улучшилось. С детских лет в ней чувствовался сильный характер, который бывает у тех, кто строит жизнь своими руками. За все, что происходило с ней, она отвечала сама,

Здоровый человек не смог бы смотреть на незнакомца так пристально. Открыв дверь, санитар быстро поворачивается и, воткнув ключ в замок, запирает его. «Как сестра ведет себя в последнее время?» – спрашивает она его, поднимаясь по лестнице на третий этаж. Тот оглядывается и качает головой. «Даже не спрашивайте. Теперь уже иглу от капельницы пытается выдернуть, поэтому пришлось ввести ее в изолятор для буйных, колоть ей успокоительное и положить под капельницу. Не знаю, откуда только в этом тельце берется сила, чтобы так вырываться». «Значит, она сейчас в изоляторе?» «Нет, недавно проснулась, и мы перевели ее в палату. Разве вам не сказали, что в 2 часа ей вставят трубку и будут кормить через нос?» Вслед за санитаром она входит в холл на 3-м этаже. В ясный день это пространство заполняется пожилыми пациентами, которые сидят на скамьях у окна, греясь на солнце, заядлыми игроками в пинг-понг, а также музыкой, что включают медсестры в своей комнате, и мелодии это вызывают светлые чувства. Но сегодня все оживление обитателей корпуса словно погасил дождь. В холле тихо, людей совсем немного. Наверное, большинство пациентов разбрелись по своим палатам. Страдающие старческим слабоумием сидят, вобрав голову в плечи, и грызут ногти или смотрят себе под ноги. Кто-то молча прилип к окну. Возле стола для пинг-понга никого нет. Она бросает взгляд на западную сторону коридора, где обычно после полудня через широкое окно льется поток солнечных лучей. Когда она приезжала навестить сестру в марте, перед самым ее исчезновением, та не вышла в комнату для свиданий. До этого ей позвонила ответственная за Юнхэ медсестра и сказала, что ее подопечная, как это ни странно, вот уже несколько дней отказывается покидать корпус больницы, и что она не хочет выходить даже на свободную прогулку, так любимую всеми больными. Тем не менее, не желая возвращаться назад ни с чем, не зря же такой длинный путь проделала, она попросила показать ей сестру, и санитар спустился за ней на 1-й этаж. Увидев причудливую женскую фигуру, которая стояла вниз головой в коридоре, окнами, выходящим на запад, она не могла представить, что это Юнхэ. И только когда медсестра, разговаривавшая с ней по телефону, подвела ее ближе, она узнала длинные густые волосы сестры. Та стояла, опираясь на плечи и подняв ноги вверх. Лицо ее было красным от прилившей крови. Медсестра с беспокойством сказала: «Вот уже 30 минут так стоит. 2 дня назад это началось. Кажется, и говорит что-то. Она отличается от других больных с такой формой заболевания. До вчерашнего дня мы ее переворачивали на ноги и вели в палату, однако и там она вставала вниз головой. И запретить делать это мы не можем». Прежде чем вернуться назад, медсестра добавила: «Если ее толкнуть, она упадет, не послушается вас, попробуйте толкнуть. Я все равно собиралась поднять ее и вести в палату». Оставшись наедине с сестрой, она присела на корточки и попыталась поймать ее взгляд. Если человек перевернется вниз головой, его лицо будет казаться не таким, как если бы он стоял на ногах. Несмотря на свою худобу, лицо Юнхэ выглядело странным и затянутой вниз кожи. Сверкающие живым блеском глаза смотрели куда-то в пустоту. Кажется, она даже не узнала в подошедшей женщине свою сестру. «Юнхэ?» Не услышав ответа, она позвала ее немного громче. «Юнхэ, что ты делаешь? Давай ты встанешь как следует, а?» Она коснулась рукой ее разгоряченной щеки. «Вставай на ноги, Юнхэ, голова не болит? Лицо вон какое красное!» В конце концов пришлось ее толкнуть. И в самом деле она свалилась, ударившись ногами об пол. Она обняла Юнхэ за шею и приподняла. «Сестра!» Юнхэ светло улыбнулась. «Когда ты приехала?» Ее лицо светилось радостью, словно она только что пробудилась от хорошего сна. Подошел санитар, наблюдавший за стеной, и провел их в отдельную комнату, расположенную рядом с холлом. Сказал, что больные в тяжелом состоянии, те, кто не может спуститься к регистратуре с родственниками, здесь не встречаются. Очевидно, в этой комнате проходили консультации с врачами. Она собралась выложить на стол продукты, но Юнхэ вдруг сказала: «Сестра, больше не приноси сюда ничего». Затем улыбнулась: «Мне теперь вообще можно не есть?» «О чем ты говоришь?» Она с недоумением посмотрела на Юнхэ. Такого светящегося радостью лица она давно у сестры не видела. Вернее, никогда. Она спросила: «А что ты делала несколько минут назад?» Вместо ответа Юнхэ задала встречный вопрос. «Сестра, знаешь ли ты?» «Что?» «Я и не подозревала. Думала, деревья стоят прямо. Только недавно все выяснила. Оказывается, они стоят, упершись руками в землю. Смотри, смотри туда. Разве это не удивительно?» Йонхэ вскочила и показала на окно головой. «Все деревья стоят вниз головой!» И она радостно засмеялась. Только сейчас она осознала, что выражение лица сестры напоминает ей о мгновениях их детства. Ее маленькая сестричка прищуривала глаза, которые вдруг становились черными, и у нее беззаботно вырывался невинный смех. «А знаешь, как я узнала? Во сне узнала. Когда я стояла вниз головой, из моего тела выросли листочки, из рук вылезли корни, и я начала зарываться в землю. Все глубже и глубже, в паху стали пробиваться цветы, и я раздвинула ноги, широко так раздвинула». Не находя никаких слов, ошеломленная, она лишь печально смотрела в глаза Йонхэ, блестевшие как в горячке. «Меня, мое тело, надо облить водой. Сестра, мне не нужна еда, мне нужна вода».